Глава 4. «Ну что ты молчишь? Как прошел праздник? Тебе удалось остаться со своим Славочкой наедине? Или...» Юля округляет глаза. «У вас там уже, ну, было что, а?» Она хихикает. «Было, только не у меня со Славой». «Праздник как праздник, Юль. Ужин, торт, музыка», — отвечаю я, подталкивая ее к кассе. «Твоя очередь». «А, да. Булочку с корицей и сок, пожалуйста». Мы выходим из столовой и размещаемся на подоконнике в холле универа. «Ты как провела выходные?» — спрашиваю я. Не хочу расспросов про Славу. «Ходила на пробы», — отвечает подруга, активно набивая рот едой. 3 дня ничего не ела, чтобы живот был плоским». «Зачем?» «Ну как зачем?» — спрашивает она, потягивая через трубочку сок. «Реклама ежедневных прокладок». Я морщу нос. «Ну надо же с чего-то начинать, пока еще никому неизвестной актрисе Юлии Гуруновой». «Прошла?» — спрашиваю я. Юлька трясет красивыми золотистыми волосами. «Нет, конечно, я слишком молода, представляешь? Я думала, такое бывает, ну, наоборот, типа вы слишком стары для нас». «Видимо, бывает», — отвечаю я, отламывая кусочек булочки. «Эй, купи свою, я капец голодная! О, смотри, кто к нам идет, какой упорный!» «Тише!» – одергиваю я Юльку. Сережа действительно идет к нам. «Привет, девчонки!» – здоровается он, присаживаясь рядом со мной. «Как дела, Лис?» «Нормально. Сходим после пар прогуляться?» «Давай», – соглашаюсь я. «Да?» – уточняет парень растерянно. «Серьезно? Тогда до встречи, Лис!» Он широко улыбается мне. «Парни ждут!» «До встречи!» – повторяю я под обалдевшим взглядом подруги. «Это что сейчас было?» — шепчет она. «Ничего». «Что значит ничего? Зверева, ты только что согласилась на свидание с Серым. Ну вот, захотелось». «Звезда в шоке», — выдыхает Юля. «А как же курсовая? Мы же собирались сегодня ею заняться». «Я приеду». «Да когда ты все успеешь? И с Сережей погулять, и курсовую сделать?» «Успею», — отвечаю я. Юля молча доедает булочку. «Ты все же решила набраться опыта?» — спрашивает она, хитро прищурившись. «Ага», — отвечаю я. Подруга округляет глаза и возбужденно тараторит. «Так и надо. Хорошо, что ты ми...» Я киваю, совершенно не слушая, о чем говорит подруга. «Мне просто не хочется возвращаться домой. Слава словно издевался надо мной и приходил каждый день. Они с Марком что-то обсуждали, планировали. Уставшие, раздраженные, совершенно не замечали меня. Слава лишь здоровался, даже не посмотрев. Просто бросал «Привет, Ляль!» и уходил в кабинет брата. По этой причине я и предложила Юле заняться курсовой так рано. И по этой же причине согласилась на свидание с Сережей. «Юль, а можно я останусь у тебя с ночевкой? Так больше сделаем?» – спрашиваю я. «Лис, ты решила меня сегодня добить?» – смеется подруга. «Можно, конечно. Родители тебя обожают и постоянно ставят в пример. Меня это бесит. Они же меня совсем не знают. Ну, вот так». Юлька комкает салфетку и разводит руками. «Тогда я прогуляюсь с Сережей, возьму дома вещи на завтра и сразу к тебе приеду, хорошо?» «Без проблем. Ты только Сереже сразу много не позволяй», — предупреждает подруга, когда мы направляемся к аудитории. Я смеюсь. «Юль, тебя не понять. То набирайся опыта, то много не позволяй». «Да я просто предупредила на всякий случай. Мало ли. Хотя он вроде ничего, не бабник. В общем, смотри сама». «Спасибо, что разрешила». Благодарю я, не переставая улыбаться. «Ой, да ну тебя! Это в теории мы все такие храбрые!» — доверительно шепчет, почти прижавшись к моему плечу. «А на деле я сама еще не распечатанная». «Юль, не говори так! Ужасно звучит!» «Это не я придумала, это вон они!» Юля указывает головой в сторону парней, столпившихся у аудитории. «У меня, кстати, есть газовый баллончик. Тебе дать?» «Зачем?» – удивляюсь я. «На прогулку с Сережей», – отвечает подруга таким тоном, словно это очевидно. «Не думаю, что он мне понадобится». После занятий Сережа ждет меня у выхода из университета. «Пришлось прогулять часть пары», – признается он, протягивая мне букет из 5 роз. «Спасибо. А я решила, что ты передумал и сбежал». «Надо было?» – спрашивает он шутливо. «Нет, мне было бы обидно». Мы спускаемся по ступеням и идем в парк. «Обидеть я тебя точно не хочу», — признается парень, чуть помолчав. он даже немного краснеет. Почему же другие не боятся меня обижать? Почему не стесняются говорить грубо и пошло? Можно подумать, лучше слов не существует. Почему не боятся ткнуть меня тем, что я ребенок и что я чужая для их общества? Ты меня извини за тот поцелуй. Я выпил. Не могу сказать, что мне очень стыдно, признается Сережа. Но ты не такая, как другие девушки. Я реально повел себя как козел. Давай не будем говорить на эту тему, прошу я. Давай, соглашается он. Учитывая мое подавленное настроение, прогулка оказалась приятной и легкой. Зря Юля беспокоилась. Сережа вел себя очень сдержанно. Шутил, рассказывал про своего младшего брата и про друзей с волейбола. И ни единой попытки обнять или поцеловать. Мне действительно было весело. И когда он предложил сходить в кино, я без раздумий согласилась. Удивительно, что за все это время Марк ни разу не позвонил. Когда я приезжаю домой, то понимаю причину. Брат сидит в гостиной, заваленной кучей папок и бумаг. На столе рядом с ноутбуком и телефоном красуются пустые чашки из-под кофе. Слава что-то объясняет, указывая карандашом в экран. «Вот тут, видишь?» «Да», — отвечает Марк. «Вот так делать нельзя, иначе с проверкой не выгребешь». «Да я уже понял». «Всем привет», — произношу я. «Привет», — мужчины отзываются хором, не отрываясь от дел. «Давайте я мусор уберу. Мне приходится оставить цветы на столе, чтобы собрать всю грязную посуду». «Лис, унеси, на документах пятна будут». Марк сдвигает букет к краю. «Сейчас воду наберу», — отвечаю я из кухни. «Марь», — тяну заискивающе. «Ты не против, если я сегодня останусь у Юли? Мы собрались курсовую начать делать. Хотим получить автомат». Я возвращаюсь в гостиную с вазой в руках. «Марк, ты слышал, что я говорила?» «Да, слышал. Не против. Только отзвонись, когда будешь у подруги». «Спасибо», — благодарю я брата, чувствуя внимательный взгляд Славы на себе.